11. По темной аллее к парку и от парка плыли тени разного роста. В субботнем воздухе застыло предчувствие снегопада. Вскоре к обочине причалил огромный автобус, чьи бока отблескивали океаном, а кабина водителя фосфорицировала глубоководными огоньками. Автобус вздыхал и пофыркивал. Когда он тронулся, огни в салоне погасли, и стало уютно, как в батискафе. Машина петляла по дорожкам темного парка совсем, пока из очередного поворота не вынырнули три бледно светящихся куба. В павильоне беззастенчиво сияли яркие лампы, освещая ряды лавок, стендов и магазинов. Деревянные игрушки, узорчатые платки, ходики всех форм и размеров, сувенирные лапти, солевые лампы. Все это слишком напоминало обычный вещевой рынок, к тому же. Нет-нет, да и мелькали в рядах то кроссовки, то дубленки, то наборы немецких ножей из Китая. Пройдя магазин, торгующий деревянными орлами, магазин, продающий вязаные шляпы и береты, я увидел внушительную фигуру Лизы Папаникос, брезгливо кивающую девушке зелеными волосами. Лиза была так монументальна, что стоило усилий обнаружить еще какие-то ожерелья, сережки и браслеты, даже не пытавшиеся выдержать сравнение с хозяйкой. Варвары за прилавком не было. Два зеркала висели сбоку в глубине выгородки. Отражалась в них только пустая противоположная стена. «А где третье зеркало?» «Варя взяла два», — отвечала Лиза, глядя поверх моей головы. «Намучились с развязкой», — пожаловалась она. «Повесили на главную стену, а зеркал не видно из-за спин мастериц». «Сколько эти розовые стоят?» — раздался детский голос. Оглянувшись, я увидел двух девочек лет 12, понимающе разглядывающих то карамельные бусы, то великаншу Лизу. Строго, глядя мимо покупательницы, Лиза сказала: «Малая нитка 300, большая 500». «А если две скидку сделаете?» — спросила девочка, у которой шапка напоминала голову панды. «Себе в убыток, материал дорогой», — отвечала Лиза Папаникос, по-прежнему глядя в какой-то невидимый воздушный узелок. К моему удивлению, пигалица панда достала из сумочки расшитый бисером кошелек и вынула пятисотенную купюру. «Явился ненаглядный», — произнес ехидный голос, в котором, впрочем, слышалась настоящая радость. Минут пять мы с Варварой и Лизой болтали втроем, если, конечно, можно назвать Лизиной редкие реплики болтовней. Скорее, один из нас щебетал, другой величаво бурчал, а третий хохотал старущим смехом. Потом Варвара повела меня на экскурсию по ярмарочным закоулкам. Чувствовала, что продолжительное стояние и сидение рядом с непродающимися зеркалами ей скучно и тяжело. «Здесь одни пуговицы да пряжу продают», — пожаловалась она. «Настоящий сумасшедший ценитель сюда не поедет. Купи мне лошадку. Любящий мужчина неизбежно покупает своей женщине лошадку». Действительно, в угловой лавке рябой мужчина в кумачевой рубахе торговал детскими лошадками-качалками. Белые, голубые, розовые, с позолоченными гривами и хвостами. Лошади всем своим видом показывали, что знать ничего не желают о заботах внешнего мира. У многих бока были расписаны маргаритками. Каждая лошадка стоила, как горный велосипед. «Настоящий любящий мужчина купил бы своей женщине оба ее зеркала», — шипела Варвара. «Я купил улово, стекло и парчу для двоих зеркал. Мне нужна лошадь», — Варвара принялась плакать. «Что-нибудь, разве что-нибудь, это много? Как насчет палецкой шкатулки? Ненавижу слово «шкатулка», как слово «вкусняшка». Мне грустно. Неси меня». Продавцы пуговиц, покупатели пуговиц и сами пуговицы, медные, лазурные, коралловые, смотрели на нас пуговичными глазами. Перед тем, как свернуть к своей торговой точке, Варвара достала пудреницу, где дно было почти все проедено пуховкой, накрасила губы, слизнула пальцем немного помады и размазала по щекам. Теперь она походила на болганного Петрушку, только не здешнюю, и уже улыбалась, как шут гороховый. У подножия Лизы Папаникос почтительно выстроились три студентки-калмычки, прикладывавшие к ключицам бусы из гранатовых и малахитовых планеток. Движения их были так красивы, что казались замедленными. Пустота в варваренных зеркалах немного потемнела.